Сухарев сел в свои сани, Муратов пошел пешком по направлению к Невскому. Он шел без цели, свернул с Морской на Невский, дошел до гостиного двора. Ему бросилась в глаза освещенная часовня с молящимся людом. Он набожно перекрестился и еще более задумался. «Прикажете подавать?» — обратился к нему стоявший у тротуара извозчик. «К часовне Спасителя. На Петербургскую», — ответил Муратов, садясь в сани. Он поехал. «Не хочет меня видеть. Правда, ей тяжело меня видеть, если она презирает, не любит боли. Но зачем же она просит приехать на дебаркадер, проститься? Для того, чтобы не навлечь подозрения на наш разрыв? Чтобы все думали, что наши отношения не изменились? У нее есть такт. Она щадит меня». Он тяжело вздохнул. «Не написать ли ей? Не объяснить ли ей все? Но что же я буду объяснять? Она и так все знает. Негодяй, негодяй и негодяй. Вот и все, что может она думать обо мне теперь. Что может вычитать из моей исповеди? Нет, тут не словами нужно оправдываться, а жизнью. Тут нужно время, может быть, целые годы для поправления своей репутации». Он еще более задумался. «Ну что ж, годы так годы. Жизнь еще не ушла. Жизнь еще впереди. Неужели же не хватит ни умения, ни сил, ни мужества для борьбы с самим собою? Ведь эта борьба не без надежды, не без цели. Приз впереди. И какой приз? О, чего я не сделаю, чтобы завоевать ее? Она даром, без боя, без усилий отдавалась мне, но я тогда не знал цены ей. А теперь? Теперь я понимаю, что я теряю в ней. Из нее выйдет не такая женщина, как ее мать, как ее сестра. Что ж, посмотрим. Может быть, удастся». Он подъехал к часовне Спасителя, вышел из саней и направился к историческому домику, где проливалось немало слез, где возносилось немало молитв скорбящим и верующим людям. Он тихо вошел в небольшую комнату с темными стенами, с низеньким потолком, заставленную образами, озаренную трепетным светом горящих восковых свечей, сильно наполненную тяжелым запахом ладана и воска. Здесь царствовала полнейшая тишина. Сторож, наблюдавший за свечами, ходил на цыпочках, словно боясь кого-то разбудить, нарушить чьи-то молитвенные грезы. 2-3 богомольца стояли в стороне у стен, склонив головы, набожно крестясь и шевеля губами, шепчущими молитвы. Казалось, люди не замечали здесь друг друга и забывались в своих благоговейных сновидениях. Муратов тоже машинально склонил свои колени и словно застыл, смотря на темный, матовый лик Спасителя, строгими большими глазами, как будто смотрящими в душу. Минуты летели за минутами, а Муратов все молился, и все светлее, все спокойнее становилось у него на душе. Он не замечал, как входили и уходили молившиеся здесь люди, не замечал, как текли по его лицу и падали на грудь его пальто крупные слезы. Когда он поднялся, он был совершенно спокоен. Он приложился к образу, дал сторожу деньги на свечку, положил какую-то мелочь в кружку и вышел из часовни. Ему показалось после полумрака часовни как-то особенно светло на улице. Ему после душной наркотической атмосферы часовни дышалось особенно свободно на свежем воздухе.